Что такое сердце чистое? Кроткое, смиренное, не лукавое, простое, доверчивое, не лживое, не подозрительное, не злобивое, доброе, некорыстное, независтливое, непрелюбодейное.